Глава 15. В 1825 году, по кончине государя Александра Павловича, были частые съезды во дворце, и отец мой беспрестанно туда ездил. Декабря 13-го приказано было съезжаться в 8 часов вечера в Зимний дворец в ожидании великого князя Михаила Павловича из Варшавы. Все собравшиеся долго ожидали его приезда. Вдруг пришел граф Милорадович и объявил, что приказано всем собраться в залу Государственного совета. Милорадович Михаил Андреевич, 1771-1825 годы, граф, генерал от инфантерии, участник походов Суворова 1799 года, был командиром корпуса в войне с Турцией 1806-1812 годы. В Отечественную войну 1812 находился во главе авангарда при преследовании наполеоновской армии. С 1818 года военный губернатор Петербурга, смертельно ранен Каховским во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Все туда пошли и заняли свои места. На всех лицах выражалось ожидание великой вести. Тогда вошел великий князь Николай Павлович с бумагами в руке и сел на президентское место. Николай I, 1796-1855 годы, третий сын Павла I, российский император с 1825 года, его правление отмечалось жестокостью, преследованием свободомыслия и революционных движений в России и Европе. Все смолкло. Он начал читать манифест. Отец мой понял, что сам государь читает, и первый встал. Все последовали его примеру и стали вставать один за другим. После манифеста государь прочел все письма императрицы Марии Федоровны и братьев своих. В тот вечер собралось к нам несколько родных, и отец мой возвратился домой очень поздно. Мы все ожидали его с нетерпением. На другой день назначено было собраться для присяги в Сенат в 9 часов утра, в Совете с 11 часов и во Дворце в 2 часа. 14 декабря рано поутру услышали мы, что сенаторам приказано было присягать в 7 часов утра вместо 9. Перемена эта удивила нас, что так рано подняли старичков. Вскоре прибежал к отцу Столыпин в большом смущении и со слезами спрашивал, что делать. Столыпин Григорий Данилович умер до 1831 года, предводитель дворянства Пензенской губернии 1816-1821 годы, крикс-цалмейстер, однофамилец своей жены Натальи Алексеевны Столыпиной 1786-1851 годы, сестры Арсеньевой бабушки Лермонтова. «У меня три сына, молодые офицеры гвардии, приказано сегодня присягать Николаю Павловичу, а Г. уверяет, что Константин Павлович не отрекся». Константин Павлович, 1779-1831 годы. Великий князь, второй сын Павла I, участник походов Суворова 1799-1800 годы и воин с Наполеоном 1805-1807-1812 годы. С 1816-го фактически наместник королевства польского. В 1825 году, после смерти старшего брата Александра I, отказался от царствования. Отец мой, побронив Г., убедил не верить ложным слухам и успокоил Столыпина. Едва этот ушел, прибежал другой сосед с известием, что солдаты в казармах бунтуют. Отец сейчас велел заложить карету и послал сказать брату, чтоб он ехал с ним вместе во дворец. Матушка испугалась и просила не ехать. когда в городе неспокойно, но отец сказал, когда государь в опасности, наш долг быть при нем, и матушка более их не удерживала, они оба отправились во дворец. Целый день мы были в страшном беспокойстве. Накануне тетушка у нас ночевала и оставалась с нами. Люди наши приносили нам тревожные слухи, беспрестанно бегая осведомляться на площадь. Этот день описан многими и известен всем. Речь идет о восстании декабристов 14 декабря 1825 года. Дворянские революционеры решили произвести военный переворот силами армии без участия народа. Их целью была отмена крепостного права, унитарная республика или конституционная монархия с федеративным устройством. Управление страной должно было взять на себя временное правительство, куда декабристы намечали назначить государственных деятелей Мордвинова, Спиранского, Ермолова, Столыпина и других. Восставшие располагали 3000-м войском на Сенатской площади, а вокруг стояло 12 000 солдат, присягнувших Николаю I. У царя была артиллерия и кавалерия, а у декабристов ружья, пистолеты, сабли. К вечеру картечным огнем восставшие были рассеяны. В ту же ночь арестовали 579 человек. Николай I допрашивал декабристов сам, а затем лично расписал весь процесс казни 5 декабристов, руководителей восстания. 13 июля 1826 года декабристы Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-Рюмин, Каховский были повешены. А более 120 активных участников сосланы на каторгу и на поселение в Сибирь. Свыше 1000 солдат и матросов прогнали сквозь строй. Николай I включил Мордвинова в состав Верховного уголовного суда над декабристами, чтобы сделать его сторонником монархии. Мордвинов, однако, единственный из всех членов суда, отказался подписать смертный приговор декабристам. Мы все время ходили по зале. Матушка несколько раз посылала узнавать об отце, но посланные никак не могли пробраться во дворец сквозь толпу, и мы весь день были в неизвестности. Матушка моя всегда во время душевных испытаний, сохраняя спокойный вид, не тревожила окружающих ее волнением своих чувств и с кротостью покорялась воле Божией. На нашей площади мало было народа, все стремились в ту сторону, где собиралось войско. Вдруг мы услышали шум на улице, бросились к окну и увидели идущих в беспорядке солдат экипажа, гвардии, которых вел офицер с обнаженную саблею, и, оборачиваясь беспрестанно к ним, говорил с большим жаром. Они прошли площадь и направились к бунтовщикам. Это нас ужасно поразило. В ту минуту вошел в залу старый слуга Филипп Андреевич, чтобы накрывать на стол к обеду, но, увидев также солдат в беспорядке, остановился и сказал матушке: «Грешно теперь обедать, позвольте не накрывать стола». Мы все охотно согласились и не обедали тот день. Сестра, Вера Николаевна с детьми, приехала к нам ночевать. В 20:00 отец прислал сказать, что он здоров, а сам приехал довольно поздно, потому что по окончании всей тревоги было молебствие и присяга. На другой день отец мой ездил опять во дворец и, возвратясь, рассказывал, как он удивлялся красноречию молодого государя. Император Николай в присутствии всех объяснил весь заговор кратко и ясно слогом Тацита, как сравнил отец. Тацит, около 58-го, около 117-го годов, Публий Корнелий, римский историк. Основные труды его посвящены истории Рима и Римской империи в 14-68 годы, «Анналы» и 69-96 годы, «История». В марте 1826 года привезли тело в бозе почившего государя Александра Павловича. Отец мой при печальной церемонии въезда в Петербург нес из императорских регалий царский скипетр. Ассистентом его был адмирал Кушелев. Регалии – знаки царской власти. Кушелев Григорий Егор Андреевич, 1763-1826 годы, генерал-лейтенант, с 1800 по 1803 годы генерал-крикс-комиссар, с 1820 назначен сенатором. Тогда отец мой был уже 72 лет, одет как следует, в полной форме, и, как все другие, был в черном плаще и большой траурной шляпе. Погода была ужасная, ветер и вьюга. Бедный адмирал Кушелев простудился и умер. Отца моего Бог сохранил. С ним не было никаких последствий. В августе мы поехали в Москву на коронацию. Отец, матушка, брат и я. В тот год лето было очень жаркое, и много было пожаров, горели леса и деревни. Нам пришлось несколько раз проезжать мимо пожаров. Одна деревня была совершенно в пламени с обеих сторон, когда мы ее проезжали. Страшно было видеть пробирающийся в лесу огонь и слышать треск горящих поленьев. Многие другие, проезжая, тоже видели подобные зрелища. По прибытии в Москву одна моя родственница упросила меня ехать с нею к одним ее знакомым, где можно было видеть церемониальный въезд. Я согласилась ехать с тем, чтобы меня не называли. Когда придворные золотые экипажи проезжали мимо, одна из карет, в которой сидел отец мой, остановилась против самых тех окон, где мы были, и он в ту минуту смотрел на нашу сторону. Две дамы с живостью сказали: «Посмотрите, какое почтенное выразительное лицо старичка с белыми волосами!» А третья им отвечала: «Это адмирал Николай Семенович Мордвинов!» Во время празднества была иллюминация, и как наш дом был почти за городом, то мы видели ее отлично, особенно Кремль был точно залит огнем. В Москве мы пробыли долее, чем предполагали. Отец мой заболел рожею, что нас и задержало. Мы все оставались до его выздоровления. В 1827 году отец мой занялся устройством страхового от огня общества, которое и теперь считается лучшим. В том же году тетушка Анна Семеновна переселилась в Москву, потому что сын ее купил имение в Дмитровском уезде, и она решилась жить с ним, но, не желая вовсе расстаться с своим братом и его семейством, обещала приезжать каждый год, гостить на несколько месяцев у нас. При всем том родителей моих огорчил ее отъезд, так как они никогда надолго с нею не расставались. В 1828 году, сентября 2-го, брат мой, Александр Николаевич, женился на Анастасии Алексеевне Яковлевой. Анастасия Алексеевна, урожденная Яковлева, умерла в 1833 году, жена Александра Николаевича Мордвинова, их сын Николай Александрович, 1830-1846 годы. Зимою приезжала гостить к нам тетушка Анна Семеновна. В 1829 году отец мой получил от государя Николая Павловича алмазные знаки ордена святого апостола Андрея. В 1830 году, 16 января, родился у брата сын Николай. В мае приехала к нам тетушка Анна Семеновна и пробыла до сентября. В это время в Москве появилась холера, почему она и поторопилась уехать к своим детям. После 1830 года отец мой, кажется, не ездил уже на придворные балы, так как они начинались довольно поздно, но на выходы и в совет продолжал ездить. На частных балах никогда не бывал, кроме как у друга своего Александра Семеновича Шишкова. По временам посещал всех своих знакомых. Шишков Александр Семенович, 1754-1841 год. Адмирал, писатель, государственный деятель, участник русско-шведской войны 1788-1790 годов. С 1778 года он преподает в морском кадетском корпусе и занимается составлением триязычного морского словаря англо-французско-русский в двух частях, который издал в 1795 году. В 1796 избирается членом Российской академии и становится одним из самых видных деятелей. В 1811-16 годах вместе с Державиным возглавляет литературное общество «Беседы любителей русского слова», на еженедельные собрания которого приглашались писатели, государственные деятели, молодые литераторы. Назначенный в 1812 году государственным секретарем, писал от имени Александра I манифесты, указы, обращения к русской армии. В 1813 году избран президентом Российской академии, по его предложению в 1829 году Николай Семенович Мордвинов, а в 1833 году Александр Сергеевич Пушкин были избраны в академию. С 1824 по 1828 годы министр народного просвещения. В семейной хронике Аксаков упоминает об одном вечере Александра Семеновича Шишкова, на котором была разыграна итальянская пьеса. Аксаков Сергей Тимофеевич, 1791-1859 годы, писатель и переводчик. В 1808-1816 годах переводчик Петербургской комиссии по составлению законов. В доме Шишкова встречался с Мордвиновым, Державиным, Дмитриевым, Гнедичем, Языковым и другими. В 1827-32 годах цензор Московского цензурного комитета. В 1834-39 годах преподаватель в Межевом училище. В 1839 году вышел в отставку и поселился в своей подмосковной усадьбе Абрамцево, отдавшись литературной деятельности. В автобиографических повестях «Семейная хроника» 1856 и «Детские годы Багрова внука» 1858 год воссоздал помещичий быт XVIII века. Автор говорит, что он был свидетелем патетической сцены, видел сам, как взволновано было семейство Николая Семеновича Мордвинова при звуках итальянского языка, что они плакали, как дети. Во-первых, семейство Николая Семеновича Мордвинова не было на этом представлении, и дочери его ни слова не говорили по-итальянски. Не странно ли позволять себе писать такую небылицу? Аксаков сказал другую нелепость, что Мордвинов имел привилегию целовать в губы знакомых дам и девиц, и что они весьма дорожили его поцелуями. И русская старина повторяет то, чего никогда не бывало. Русская старина, январь 1872 год, говорит, что из литераторов были близки Мордвинову Воейков, Грибоедов, Рылеев. Воейков Александр Федорович, 1779-1839 годы, поэт-сатирик, известен своей журналистской деятельностью в «Сыне Отечества» 1821-1822 годы, в «Русском инвалиде» 1822-1838 годы, «Славянине» 1827-30 годы. Его сатира «Дом сумасшедших» 1814 год на многих своих современников принесла ему литературную известность. Даже Аракчеев пожелал видеть в лицо Воейкова, которого и представил ему Мордвинов. Колбасин. Литературные деятели прежнего времени. Санкт-Петербург, 1859 год, страница 260. Воейков имел репутацию остроумного и увлеченного литературой человека, но циничного, нечистого на руку в издательских делах, пьяницы, картежника и мота. Об этом сообщает Ильина о брате своего прадеда в автобиографической повести «Семейный альбом». Его жена с 1815 года Александра Андреевна Воейкова, 1797-1829 годы, урожденная Протасова, племянница поэта Жуковского, воспетая им в балладе «Светлана», славилась исключительным обаянием, ее прославляли Боротынский, Козлов, Языков. Жуковский с 1822 по 26 годы занимал квартиру в доме 64 по нынешней нумерации на Невском проспекте со своей любимой замужней племянницей. У Жуковского в Аейковых часто собирались литераторы, художники, музыканты. Там бывал и Николай Семенович Мордвинов. Грибоедов никогда не был даже представлен моему отцу. Автор воспоминаний и здесь ошибается. Грибоедов Александр Сергеевич, 1795-1829 годы, писатель и дипломат. С 1817 года на службе в коллегии иностранных дел. В 1826-27 годах во время русско-иранской персидской войны он выработал условия Туркманчайского мирного договора 1828 года, почетного для России. В 1826 году находился под следствием по делу декабристов, но был освобожден. Грибоедов был в дружеских отношениях с Рылеевым, а также со Столыпиным, Мордвиновым и другими. В 1820-е годы он снимал квартиру вместе со своим родственником и близким другом, поэтом Адоевским, в доме номер 5 на Торговой улице, ныне улица Союза печатников, в Петербурге. В этом же доме, на втором этаже, жил зять Мордвинова Столыпин, человек независимых убеждений. В июне 1824 года состоялось одно из первых после приезда Грибоедова в Петербург чтений его пьесы «Горе от ума». В июле 1824 года он писал своему другу Бегичеву 1785-1859 годы, что читал «Горе от ума» Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину, дай счесть, 8 чтений, не отопчелся, 12, третьего дня обед был у Столыпина, и опять чтение, и еще слово дал натри в разных закоулках, грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. Письма Грибоедова к Бегичеву под редакцией Лонгинова. Москва, 1860 год, страница 18. Грибоедов, сблизившись со Столыпиным, собирался с ним ехать служить на Кавказ, но смерть Столыпина 7 мая 1825 года разрушила это предприятие. Недалеко от дома номер 5 на Театральной площади, дом 14, жил Николай Семенович Мордвинов, в доме которого также бывал Грибоедов. В письме от 18 мая 1825 года Грибоедов писал Бегичеву: «Нынешний вечер играют в школе приватно, без дозволения цензуры, мою комедию. Я весь день, вероятно, проведу у Мордвиновых, а часов в 9 явлюсь посмотреть на мое чудо, как его станут коверкать». Иконников. Граф Мордвинов. Санкт-Петербург, 1873 год, страница 433. Рылеев Кондратий Федорович. 1795-1826 годы, поэт, один из руководителей восстания декабристов 14 декабря 1825 года, с 1821 служил заседателем в Петербургской уголовной палате, вместе с Бестужевым Марлинским редактировал в 1823-25 годах «Альманах «Полярная звезда». Николай Семенович Мордвинов сблизился с Кондратием Федоровичем Рылеевым после оды «Гражданское мужество» 1823 год, проникнутой уважением к государственной деятельности Мордвинова. Вскоре, в 1824 году, Рылеев поступил по рекомендации Мордвинова на службу в российско-американскую компанию правителем канцелярии и вошел в состав ее акционеров. Его образованность, знание иностранных языков позволило ему так умело вести дела компании, что через 2 года за отличное управление Рылеев получил от дирекции в подарок дорогую енотовую шубу, оцененную в то время в 700 рублей. Российско-американская компания была создана в 1799 году для освоения Аляски и развития торговли и промыслов на Дальнем Востоке. Аляска была открыта в 1741 году русскими мореходами и принадлежала России. В 1867 году царское правительство продало Аляску Соединенным Штатам Америки за смехотворную сумму 7,2 миллиона долларов, около 11 миллионов рублей, после чего в 1868 году компания была ликвидирована. «Окунь», российско-американская компания, Москва-Ленинград, 1939 год, страница 250. Компания занимала двухэтажный дом на Мойке у Синего моста, ныне Мойка, дом 72, который купила в 1805 году у наследников президента коммерцколлегии Воронцова. Рылеев имел восьмикомнатную квартиру на первом этаже этого дома, где часто собирались его друзья и члены тайного северного общества декабристов на русские завтраки. Одним из обязательных блюд была квашеная капуста с ржаным хлебом. Здесь встречались писатели Грибоедов, Дельвик, поэт-переводчик Илиады Гомера, Гнедич и другие. 13 декабря 1825 года на квартире Рылеева произошло историческое заседание членов Северного общества. Принято решение о восстании, а на другой день Рылеев вместе с Пущиным отправились на Сенатскую площадь. Работа в российско-американской компании давала возможность Рылееву сблизиться со многими лицами, имевшими влияние на государственные дела. В постоянный совет, созданный в 1813 году при российско-американской компании, входил директор канцелярии Министерства финансов Дружинин, сенаторы Вейдемейер и Молчанов. Позднее в совет вошли сенатор Политковский, член Государственного совета Мордвинов, адмиралы Сарычев, Головнин, Врангель. Воейкова я совсем не помню. Грибоедов никогда не был даже представлен моему отцу, а Рылеев был в доме раза два не более. Отец мой продолжал знакомство только со старинными литераторами и поэтами, как то с Шишковым, Державиным, Карамзиным, Жуковским и прочими. Державин. Гавриил Романович, 1743-1816 годы, поэт, представитель русского классицизма. С 1762 по 1771 годы был солдатом, потом офицером. В 1774 году был переведен на штатскую службу. В 1784-85 годах был губернатором сначала в Петрозаводске, затем в Тамбове. С 1791 года кабинет секретарь Екатерины II. С 1793 сенатор. При Александре I министр юстиции 1802-1803 годы. С начальством постоянно ссорился, поэтому вынужден был выйти в отставку. В 1791 году Державин купил дом у писателя и переводчика Захарова, ныне набережная Фонтанки, дом 118, и перестроил его. В этом доме по субботам с 1807 года проводились литературные вечера, на которых присутствовали Шишков, Мордвинов, Гнедич, Аксаков, Строганов, Дмитриев, Оленин, Шихматов, Спиранский, Болховитинов, Крылов и другие. Это литературное общество получило название в 1811 году «Беседа любителей русского слова». Эти чтения продолжались не более 3 часов и печатались особыми книжками «Чтение в беседе любителей русского слова». Шишков. Записки, мнения и переписка. Берлин, 1870 год, том 1, страницы со 115 по 117. В 1798 году Державин издал один том своих сочинений. В 1804 году вышли его анакреонтические песни. В 1808-16 годах сочинения в 5 томах. Карамзин. Николай Михайлович, 1766-1826 годы, известный писатель и историк, основатель русского сентиментализма, письма русского путешественника, бедная Лиза, Наталья Боярская, дочь и другие. В 1791-92 годах он издавал «Московский журнал», а в 1802-1803 годах – вестник Европы. Занимался изучением русской истории и получил в 1803 году звание историографа. Создал фундаментальный труд «История государства российского» в 12 томах – 1816-17 годы – первое издание, 1819-29 годы – второе издание, в котором на основе архивных материалов изложил историю России от древнейших времен до начала XVII века. Карамзин начал писать историю государства российского в 1803 году и продолжал ее до конца своей жизни, сначала в Петербурге, а с 1804 года в Москве, в Астафьево, в 34 километрах от Москвы по Московско-Курской дороге, имении князя Андрея Ивановича Вяземского, отца его жены Екатерины Андреевны, 1780-1851 годы. По свидетельству современников, в молодости она была необыкновенно красива, отличалась сердечностью, умом и деликатностью в обращении с людьми. В 1810-11 годах Карамзин жил у Мордвинова в его доме на Новой Басманной в Москве. В 1816 году Карамзин переехал в Петербург. Жуковский Василий Андреевич, 1783-1852 годы, замечательный поэт и переводчик, знаток искусств, друг Пушкина. В 1808-10 годах он издавал журнал «Вестник Европы». В 1812-м принимал участие в Отечественной войне. В 1817-м преподавал русский язык императрице Александре Федоровне, а с 1826 по 1841 год состоял наставником наследника престола, впоследствии царя Александра II. Жуковский – один из основоположников русского романтизма. Поэмы «Людмила» 1808, «Кассандра» 1809, «Светлана» 1812 год и другие. Перевел «Одиссею Гомера», произведения Байрона, Шиллера и других. С литераторами и поэтами нового поколения отец, может быть, встречался у Шишкова, но ни с кем не был близок, даже Пушкин к нему не ездил, хотя отец мой с удовольствием читал некоторые его сочинения. С Александром Семеновичем Шишковым самая искренняя дружба продолжалась до конца его жизни. Русская старина передает, что Мордвинов вследствие падения Спиранского уехал в Пензу. Совсем не то. Он просто поехал весною в свою подмосковную с своим семейством провести лето, как сказано выше. Спиранский Михаил Михайлович, 1772-1839 годы. Граф, государственный деятель. Был директором департамента Министерства внутренних дел 1803-1807 годы. С 1808 года советник Александра I, автор плана либеральных государственных преобразований. С 1809 Мордвинов был в числе ближайших советников Спиранского по составлению системы финансов. С 1810 года он член Государственного совета, выступал за отмену крепостного права сверху, считал необходимым установить ответственность министров перед Государственной думой. Даже эти ограниченные реформы вызвали резкий протест реакционного дворянства. В 1812 году Спиранский был отстранен от государственной службы и сослан сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. В знак протеста Мордвинов уволился со службы и уехал в Пензу. В 1816 году Спиранского назначили пермским губернатором. С 1819 по 21 год он генерал-губернатор Сибири. В 1821 году Спиранский был возвращен в Петербург, где снова работал вместе с Мордвиновым. Философ Бентам писал Мордвинову в 1824 году: «Я рад слышать, что вы, Спиранский, в хороших отношениях между собою, чего не бывает обыкновенно, как я читал это в какой-то книге, между товарищами в таких правлениях, как ваше, не говоря о других правлениях». Иконников, граф Мордвинов, Санкт-Петербург, 1873 год, страница 350. Под руководством Спиранского были подготовлены и напечатаны полное собрание законов Российской империи в 45 томах 1830 год, свод законов Российской империи в 15 томах 1832-1837 годы и другие. Как Спиранский, так и отец мой были государственные люди и, занимаясь одними предметами, могли посещать друг друга. Отец мой ценил его умственные дарования, но душевные их качества были совершенно различны, потому они и не могли сблизиться и быть в коротких отношениях. По возвращении Спиранского в Петербург отец мой и он жили в одном городе почти 20 лет и никогда не ездили один к другому.